связать неприятности в какими-то непонятными громкими звуками осажденные не смогли. По указанию Брунхильды гости орали, демонстративно плясали, колотили палками по палкам, рубили деревья, то есть создавали шумовую завесу и создавали ее довольно успешно. А иногда кто-то из осаждавших швырял в сторону ворот куски засохшей глины под громкие крики товарищей. Впрочем, идиотами Будины не были и намеки поняли быстро. А осознав, что открываемые наружу створки ворот закрыть теперь будет очень трудно, они просто начали заваливать проход разным хламом. Даже не совсем разным. Изобилия хлама нынче в городах не наблюдалось, так что в довольно широкий проход валили в основном разнообразные дрова. Впрочем, дров у них было много, а нападающие вроде как никуда не спешили. Когда окончательно стемнело, осажденные еще раз попытались закрыть ворота. И опять без особого успеха. Брун, сменив СКС на оригинальную картельную винтовку с ноктовизором, увеличила валяющуюся перед воротами кучку еще на 6 тушек. А затем вместо кусков глины ребята закинули на баррикаду пару глиняных бутылей с бензином. И еще несколько таких же бутылей кинули на плетень. Ну а стрелы с горящей паклей туда же отправили из обычных луков. Тем, кто пытался потушить разгорающийся пожар, Брун популярно объясняла, что этого делать не надо, и старый, основательно уже высохший плетень вскоре опоясал красивым огненным кольцом весь город. Окончательно он прогорел уже к утру, и оставленные на ночь наблюдатели сказали, что Будины всю ночь просидели у вала, сжимая в руках свое оружие в ожидании штурма. Штурма не случилось, а хорошо выспавшиеся воины Копотя еще до полудня поставили перед воротами две вышки с протянутыми в сторону города руками. Еще две вышки, на этот раз без рук, поднялись напротив боковых стен города, и на одной удобно устроилась Брун. Несколько парней, сидя внутри вышек, усиленно махали сколоченными из жердей и хвороста руками, другие, махая топорами и молотками, на глазах горожан возле нее быстренько сколачивали и руки для пока еще безруких сооружений, а Брун с боковой вышки под шумок аккуратно прореживала столпившихся неподалеку от ворот Будинов. Те, сообразив, что ряды их прореживают волшебные фигуры довольно плотной толпой, решили рукастые вышки снести, и тут толпу встретила Ангелика с автоматом. Оставшиеся относительно невредимыми Будины рванули в лес через дальние от речки ворота, и в этом им никто не препятствовал. И только когда они уже добежали до опушки, ими занялась спрятавшаяся в лесу сотня арбалетчиков. Эта довольно экзотическая форма захвата города была придумана именно Ангеликой, чтобы Будины из-за возникшей паники просто не успели провернуть массовый геноцид, и подход себя оправдал, хотя сотню рабов Будины все же порезали, когда убегали. В первом поселке взрослых рабов освободили чуть меньше сотни человек, а в столице Будинов рабов оказалось уже около 600. Но так как на разгроме этой столицы поход не завершился, к середине лета потенциальных переселенцев набралось уже больше 3000 человек, и к этому никто готов не оказался. Потери союзников были довольно скромными, так как Будинов попросту расстреливали издали из арбалетов, не подпуская даже на выстрел из лука, и традиционных рукопашных боев практически не случалось. Тем не менее и у Копотя погибло почти 20 человек, и у Короча почти столько же, однако Будины как племя было уничтожено почти полностью. Физически, не генетически. Почти каждая семья там держала по несколько рабов, и рабыни-женщины практически поголовно и постоянно насиловались, так что детей, у которых отцы были Будинами, набралось под 800 человек. Маленьких еще детей, лет до 8, более старших мальчиков Будины начинали воспитывать как своих воинов, оруженосцев, и, в общем, более старшим мальчикам не повезло. Но еще раньше не особо повезло и более старшим рабам-мужчинам. Их Будины вообще в плен редко брали, так что таких освободили всего-то около 300, и большинство из них от голода с трудом даже ходить могли. Зато как раз они почти все оказались умелыми ремесленниками. Прочие Будинам просто не требовались. Правда, чуть позже Леру изрядно удивил их профессиональный состав. Треть из них оказались ткачами, а у приокских жителей качество было исключительно женской работой, чуть меньшее число – гончарами. С полсотни были разной степени мастерства кузнецами или, что удивило Леру еще больше, специалистами по литью бронзовых изделий. Не столько утилитарных, хотя и это делать умели, сколько различных украшений. Еще с полсотни мужиков занимались бортничеством, рыбалкой, изготовлением разнообразных плавсредств, и здесь Лера познакомилась с удивительными посудинами, которые по-настоящему сшивались из досок. По краям досок в строго определенном порядке сверлились многочисленные дырочки, через которые эти доски с помощью просмоленной веревки именно пришивались друг к другу. Для специалиста-историка было очень интересно посмотреть живьем на такие экзотические изделия местной промышленности, но понять, как сделанная таким образом лодка не протекала, она так и не смогла. Да ей не очень-то и хотелось, ведь бот Маркуса строился на порядок быстрее шитых лодок, был куда как надежнее, вместительнее и устойчивее на воде, а потому именно эти вельботы и стали главным транспортным средством при перевозке бывших рабов. И вроде все выглядело просто, но ровно до того момента, когда еще не проявлялся фактор численности перевозимых. Глава 5. Катя сидела за обеденным столом на кухне, разложив свои чертежи, и молча слушала, как сидящая напротив нее мать тихо ругалась сквозь зубы. Вопросов она не задавала, так как суть ругани была ей давно понятна. Бабушка по тому же поводу ругалась постоянно, причем вслух. А все греки виноваты. Еще прошлым летом Тихон вместе с оговоренными грузами привез своего сводного брата в качестве торгового представителя в Рязани, а с ним – с полсотни холопов. Вообще-то рабов он привез по той простой причине, что изрядную часть пути его довольно тяжелые товары приходилось переносить на собственном горбу, не горбу Тихона, конечно, а как раз вот этих рабов, поэтому в основном это были молодые и сильные парни. С братом он намеревался оставить их с десяток, но у него не хватило товаров и серебра для оплаты всего предложенного ему пурпурного поплина, и он расплатился рабами, дорогими, молодыми и сильными, большей частью привезенными в Танаис с Поволжья. Парни в поселке многим понравились, а теперь Лиза сидела и занималась корректировкой планов просто потому, что почти 30 учительниц выпадали из производственных процессов, и единственное, что ее хоть как-то успокаивало, было то, что Зоя и Наташа все же между собой договорились о том, кто из них уйдет в декрет первый, ведь пока основой внешней торговли были изготавливаемые ими краски. Марина же ругалась главным образом потому, что остальные женщины на эту тему ни с кем не договаривались, и ей в течение пары месяцев предстояло принять больше 30 родов, и это не считая местных рожениц. Катя с Вовой были по уши заняты решением нарастающей проблемы. В том смысле, что если раньше учительницы как-то жили в тесноте, да не в обиде, то теперь им требовалось все же достаточно просторное и комфортабельное жилье, а также что-то, хотя бы издали напоминающее детскую поликлинику, ясли, да и кучу всего прочего, что когда-то давно всеми воспринималось как само собой разумеющееся, но здесь и сейчас отсутствующее в принципе. И довольным сложившимся положением был лишь Михалыч. Организованная им мебельная фабрика с 4 рабочими ежедневно выдавала очередную детскую кроватку или прикроватную тумбочку. Причем старик радовался не кроватке как таковой, а тому, что у него получилось наладить конвейерное производство, хотя по факту он пока что сумел научить этих почти еще детей принципам разделения труда. Ну да, конвейер, выпускающий одну кроватку в день, звучит странновато. А больше всего недовольна была Ярославна. Ей не хватало учителей даже для существующей школы, а в результате войны с Будинами намечался наплыв школьников в количествах явно за 1000 человек. Понятно, что столько даже всеми наличными силами обучать, если и получится, то при невероятном напряжении всех сил, ну а когда эти силы более чем уполовиниваются. Так что когда в кухню зашла Лера с жалобами на свою нелегкую жизнь в роли главы квартала, ее никто и слушать особо не стал. Хотя жалоба ее была более чем обоснована. Перевозку освобожденных рабов пришлось производить главным образом на велоботах, так как экс-рабыни в гребцы лодей ну никак не годились. В одну лодку помещалось 25 человек, а если еще и детей малых с собой брали, то в среднем получалось около 30. Против течения успокоившейся во второй половине лета десны, Даша карантин для перевозимых устроила строжайший, за день выходило проплыть километров 30, поэтому через 30 километров и были организованы промежуточные лагеря отдыха. 5 таких лагерей, так что до Корочева посада лодки доплывали хорошо, если за неделю. Почти в каждой поездке минимум 1-2 задержки на сутки случались. Вниз по реке лодку сплавлял экипаж из 6 всего человек, так что полезным грузом каждой поездки были 2 дюжины переселенцев. Маркус уже после начала освободительного похода отправил на Десну еще 2 лодки, и поначалу народ перевозили только эти 4 борта, остальные лодки нужны были для продолжения этой войны. то есть перевозилось около 90 человек за две недели. Поначалу перевозились, только когда сильно беременные женщины и совсем маленькие дети переправлялись, доходило до 90 человек. Когда же началась перевозка рабов, не нуждающихся в срочной, главным образом, медицинской помощи, то и два десятка человек в неделю перевести выходило не всегда. Теперь народ с собой старался захватить немудреные пожитки, включая трофейные, и людям в лодках места просто не хватало. Настолько не всегда, что уже в середине июля Большой Совет в составе Лизы, Копотя и Короча пришел к выводу, что особой нужды всех тащить в старые города и поселки вообще нет. Ведь гораздо проще назначить в поселении с освобожденными рабами небольшой, человек в 10, гарнизон, подвести те же топоры, лопаты, семенами народ снабдить, и пусть себе потихоньку сами себя всем необходимым обеспечивают. Июль, это значит, что успеет вырасти приличный урожай той же брюквы и репы, не говоря уже о тыквах и кабачках, да и многое другое, включая сорго, вполне себе вырастет и даст прокорм не только людям, но и курам, например. Решение оказалось более чем своевременным. К началу августа армия Копотя, спустившись еще на 150 километров по Десне, освободила еще 1005 разнообразных рабов, то есть около 3500 на самом деле освободила, а чуть больше 1500, наоборот, взяла в плен. С последними могло возникнуть слишком много проблем, ведь все объединенное войско Копотя насчитывало меньше 500 бойцов, однако под присмотром освобожденных к бывшим хозяевам теплых чувств не питавших, с ними удалось справиться. Народ был простой, и тех, с кем справиться не получалось, просто ликвидировали. Хотя и с оставшимися пленными проблемы довольно быстро исчерпались. С верховьев Припяти и Тетерева внезапно приплыли какие-то купцы, быстро, хотя и недорого, почти всех пленных скупившие. Брунхильда Будинов даже в кредит отпускала, после того, как Тимон ей поведал, что по нынешним временам купцы слово держат твердо. И не потому, что они такие честные от природы, а потому что купца, слово нарушившего, в лучшем случае свои же и убьют, ведь позор падет на все племя, и с ними больше никто никаких дел иметь не будет. А продолжить поход войска буквально вынудили обстоятельства, ну, и отсутствие в начале этого похода довольно важной информации. Тимон, который вообще-то с Ярославной приехал посмотреть на будущих школьников, однозначно заявил, что, во-первых, будины – это какое-то осевшее в местных лесах персидское племя, а во-вторых, что южнее бродят кочевые родичи этих осевших, у которых как раз на границе леса и степи расположены зимние квартиры, в поселениях, где сосредоточена основная масса рабов-кочевников. Понятно, что перспектива продолжения войны зимой никого не порадовала, а освобождение рабов, изрядной частью своих же родичей, дело святое. К тому же, в отсутствии основной части вражеских воинов, и не особо трудное. Да и изначальные военные успехи Копотя и Короча существенно облегчили задачу покорения вражеских народов. Имея в виду попользоваться результатами победы, к этим двум вождям присоединилось еще с дюжину племенных вождей со своими войсками. Лера с некоторым удивлением поделилась с Лизой своими наблюдениями над современниками. «Лично я вообще не понимаю, как тут передается информация. Радио вроде нет, ямской почтовой службы тоже нет. А о том, что войско богини Ирины разгромило будинов, вяземские племена знали уже через две недели. А ты откуда знаешь, что через две недели? Они тебе сами по сотовому позвонили и сказали. Да нет, просто Жван, когда со Смоленской рудой вернулся, сказал. А он теперь про календарь все хорошо понимает. Давно он вернулся. А то меня Вера Сергеевна уже слегка достала вопросами насчет Смоленской руды. Да вчера только в Угру пришел. Я с ним по радио поговорила. Как раз мое дежурство было. Он просил отправить в Угру наш старый буксир с баржи. Руды у него в этом году много. Наверное, и его Вера Сергеевна доставала. Вера Сергеевна про Смоленскую руду спрашивала не из простого любопытства. Хотя почерпнутые из малохудожественной литературы сказки о 2% никеля в болотной руде у Смоленска оказались именно сказками, но никель в руде все же имелся. Примерно раз в 5 меньше обещанного, но из тонны руды химичка все же умудрялась вытащить пару килограмм столь нужного металла. Конечно, в результате он оказывался раза в 3 дороже серебра, для учительской экономики дороже, но никто, в добыче никеля задействованный, на 12-часовой рабочий день не роптал, и даже на 14-часовой, хотя все же старались так работать пореже. Вообще-то для выплавки никелевой стали металлу отдельно из руды необходимости особой не было. Все равно никель обратно в сталь добавлять придется. Но чистый никель был совершенно необходим хотя бы для изготовления свечей зажигания. А свечи нужны были для моторов, которые все же Саша начал потихоньку делать. Совсем потихоньку, за год он сумел изготовить примерно 2 штуки, примерно, потому что заработал 1, а еще 2 полуфабриката с явными признаками брака вроде бы было возможно превратить в 1 работающий, хотя и это было не точно. В любом случае именно моторы давали шанс прокормить все возрастающее население, причем имелось в виду даже не пришлые, а сугубо туземные, ведь резко сократившаяся детская смертность пока не привела к столь же резкому росту численности населения работоспособного, и каждый взрослый должен был обеспечивать едой все большее число нетрудоспособных. За год подготовки к войне только население Двигиного погоста, то есть Вырки, вместе с выселками приросло еще на 230 младенцев, и число еще не способных даже к подтиранию собственных задниц жителей в городе стало подбираться к 1500. Это при том, что выросших достаточно, чтобы самостоятельно хотя бы репку из земли вырвать, не превышало 1500 человек, а способных пахать и сеять, то есть взрослых мужчин и женщин, после ухода Копотева войска насчитывалось в районе 600. Не помереть с голоду подведомственному Двиге населению помогали, причем лишь пока помогали, исключительно высокие, и для текущего времени, и вообще, урожай брюквы, тыквы и капусты. Освобожденная от леса земля давала столько, что даже Людмила Алексеевна удивлялась. Но она же прекрасно понимала, что еще год-два, и освобожденная от того же калия почва урожайность корнеплода поддерживать больше не сможет, а для хороших урожаев овса, пшеницы и даже проса и сорга нужно пахать, и пахать очень много и быстро. Первые эксперименты жени Сорокиной показали, что нынешняя лошадка в состоянии за день вспахать хорошо, если с 1/4 гектара, а если ее всю зиму кормить овсом и яблоками с морковкой, то, чисто теоретически, она и 0,5 гектара вспашет, не сдохнув при этом. Но если с плугами для пахоты особых проблем не предвиделось, Света сумела изготовить литой чугунный плуг, который лошадка была в состоянии тащить по полю, то вот с пахарями. Чтобы лошадь пахала, требовалось минимум 3 человека непосредственно в поле. Один направляет плуг, один управляет лошадью, один потаскивает лошади корм и воду. Вероятно, можно было обучить лошадей работать и без управленца, но пока не получилось. Однако и это было не очень важно. Потому что чтобы потом поле засеять, не способом, изображенным Остапом Бендером, а с помощью все же сеялки, требовалось уже минимум 4. Один управляет лошадью, один управляет сеялкой, еще один потаскивает зерно. И последний, потаскивает лошади корм, воду, а также кормит 1-х 3. Ладно, потаскивать корм с водой можно и мальчонку посмышленнее поставить, причем на обе бригады 1, но в результате 6,5 человек, мальчонку не считать было бы неверно, но на полноценного человека он может и не тянуть. За месяц непрерывной работы от рассвета до заката и без выходных могли вспахать и засеять меньше 10 гектаров. То есть, если с урожаем все хорошо будет, прокормить максимум 20 человек. Ну да, прокормить 2 десятка в течение года, а если успеть 2 урожая засеять и собрать, то уже человек 40. Неплохой результат для почти что бронзового века. Один кормит 6. Но ведь если детская смертность резко не возрастет, что лет через 10 один взрослый будет кормить 5 своих детей, мужик, 5 сыновей, а баба, соответственно, 5 дочерей. Или наоборот. Впрочем, пока что среднестатистическая семья в Ирке насчитывала чаще всего 4 человека, а посему им и лопат хватало. Опять же, птица и свинья были приятным, но достаточно редким украшением стола, и прокорм небольшого скотского поголовья не требовал больших затрат, вполне съедобных и для людей продуктов. Все упирается в заколдованное слово. Пока делилась с Лерой своими соображениями Лиза, пока детей мало, то и самая скромная производительность труда позволяет родителям не дать детям умереть с голоду. При условии, конечно, что они помрут в большинстве своем от других причин. А если дети не помирают, то кормить их становится все труднее и труднее. Если бы не лошадь с хомутом, то здесь и сейчас прирост населения стал бы практически невозможным. Семья из двух человек чисто физиологически может прокормить только одного нетрудоспособного ребенка, а второго окажется в состоянии только когда первый сам научится себя жраклей обеспечить. Лере Лиза все это излагала лишь потому, что та приступила к созданию вырки школы. Вырки потому, что ее инфраструктура с десятком поселков для желающих пересидеть неурожай дичи как нельзя более подходила для использования этих поселков для временного размещения переселенцев. А школа строилась как раз для тех детей, которые вскоре подрастут, если их родители смогут не уморить голодом. Так что на нее сама собой взваливалась задача и помощь не уморить. Сейчас местные детей уже 5-6 лет в поля выгоняют не по злобе. Без этой, хоть и крохотной, но помощи они не выживут. Ну, если мы им не поможем. Уже помогли. Всю дичь в лесах разогнали, но вместо редкого дикого мяса обеспечили их почти постоянно доступными грибами. Каникулы в школах летом потому и возникли, как мне теперь кажется, что дети помогают родителям с прокормом. Сейчас, так как мы их научили грибами питаться, и шестилетка в сезон семью прокормить может. Но опять, это если лесов много, а народу мало. Это все же летом народ грибами прокормиться может, а вот в Ирке или в Унде уже нет. То есть может, но не силами детишек, и твоя задача будет, среди всего прочего, до местных донести, что взрослые просто не должны грибы собирать ближе 2 километров от города, иначе дети помощь с прокормом уже не смогут. Лиза, Юлий Цезарь тоже поможет нам помочь им не уморить себя голодом. Он же вроде уже помер. Почти уж 300 лет как. Но успел написать записки о Галлийской войне, а я успела их прочитать. И запомнить, что упомянутый Гай особо отмечал неких бельгийских лошадок. Есть мнение, что лошадки эти... прямые предки нынешней орденской породы тяжеловозов, то есть будущей породы. Деталей я не помню, конечно, но лошадка та, согласно Цезарю, очень сильная, спокойная и выносливая. Это при том, что римские лошади тогда еще, то есть и сейчас считались большими и сильными, так что если добраться до Бельгики, всяко они будут получше наших коников по 1,20 м в холке. Осталось только придумать, как лошадку из Бельгики к нам перегнать. Надо с данными договориться, они притащат. Коровок-то от фризов они приволокли. У нас радио до Финляндии добивает. Если Лида от финнов еще не уехала, то... Лида уехала, еще в июне. Но Кати пока там, так что просьбу передам. Только не знаю, что мы еще можем данным в обмен предложить. Как насчет денег? Тихон еще почти 200 килограмм серебра притащил. Данным оно нужно. Я имею в виду серебро в слитках. Вот, смотри. Лера выложила на стол пару монеток. Ксюша постаралась, это по весу и прочему почти точная копия римского динария. 3 грамма чистого серебра, 18 миллиметров в диаметре, на миллиметр меньше, чем у среднего динария. И на грамм полегче, но тут проба выше, так что по серебру паритет полный. И качество чеканки уже минимум 20 века, гур такой, что сейчас не подделать. Данным, думаю, понравится. И сколько Ксюша таких сделать сможет? Сварливо поинтересовалась Лиза, разглядывая надпись на гурте тонкой, чуть больше миллиметра, монеты. Ксюша, нисколько. Она 2 станка сделала, на которых у нее мальчики работают. На гуртовочном надпись наносится секунды за 2-3, на ручном штамповочном, десятка-полтора монеток в минуту выходит. Они по 2 штуки за раз штампуются. А монетные кружки она на том же штамповочном резала, только с другими пуансоном и матрицей, сразу по 5 штук получается. В целом, за час около 1000 можно сделать, если еще один пресс только для кружков соорудить. Это скоро не получится, печка-то у Светы окончательно прогорела, так что стали на пресс у нас пока нет, а просто динариями платить нельзя. Если я правильно помню, как раз сейчас римская монета начинает резко портиться, то есть проба уменьшается, ну и ценность соответственно. Так что если мы обеспечим выпуск полновесной монеты, то, тебе рассказать про эмиссионный доход, и какой доход мы получим, выпуская серебряные монеты по цене серебра, если учитывать затраты на производство. Динарий, это много денег, не очень много, но большая часть товаров стоит гораздо дешевле, пока еще стоит. Так что если мы в довесок к этим монеткам начнем выпускать монету разменную, но которую сейчас никто подделать не сможет, и гарантируем ее обмен на полноценные, но исключительно наши, динарии. Ага, ведь мы, великая держава, наше слово во всем мире ценится наравне с золотом. Дорогу осилит идущий. Мы сейчас уже две дороги к Черному морю себе практически обеспечили. Десну от Будинов очистили, дорогу к Дону Ангелика тоже проложила. Так что когда серьезная торговля с римлянами наладится, ну-ка, про дорогу к Дону поподробнее, а то я не знаю. Может, мы и Тулу уже выстроили в тайне от себя. Про Тулу у дочки своей спрашивай. А дорогу к будущей Епифании не построила, но именно проложила, и на карте, и на местности, еще прошлой осенью Вера по просьбе Ангелики. Как только народ появится, Ангелика всучит им топоры, и они дорогу выстроят. По плану, как я поняла, там, как и на Алексинской и на Тульской дорогах, через каждые 5 километров деревушка появится. Вот деревенские к себе эти 5 километров и проложат. И когда? В лучшем случае через год. Я же историк, мне 100 лет туда, 100 лет сюда, и то немного, улыбнулась Лера. Но вот именно сейчас время очень уплотнилось. Если ничего в Риме выдающегося не произошло, то год 6 императоров успешно прошел, еще года 3 осталось править Гордиану, а вот потом все и начнется. И если наш динарий успеет отметиться в империи, то и цены там мы будем диктовать. Нам ведь метиолова нужны. За эти наши динарии Британия все добытое будет везти к нам, а не в Рим. В Британии хоть и римляне правят, но те, которые деньги считать не разучились. Вот только нам таких монеток потребуется уже очень много. Лиза задумчиво покрутила в руках монетку. Забавная монетка, на советский гривенник похожа. Динарий, это ведь 10 чего-то там. Уже давно 16, но Михалыч Ксюше предложил на ней написать, что это 10 копеек. Тогда можно наделать латунных от копейки до пятака и серебряных до рубля, и получится у нас удобная денежная система. К тому же полновесный динарий вернет свое честное десятичное имя и будет не 16 асов, а 10 копеек. Глава 6. Назвать Егорку рукастым мужиком значило бы оскорбить его. То, что он умел делать, не только в Рязани, но и во всех прочих городах, куда добирались рязанские купцы, очень мало кто мог, то есть вообще никто. Другие, хотя и могли сделать что-то столь же удивительное, делали все же иначе, так что изделия Егорки многие на взгляд отличали от прочих. И это при том, что ремеслу своему он нигде не учился, сам потихоньку до всего дошел. И кормило это ремесло Егорку с семьей неплохо, ведь даже если никому в этот год не захочется нового украшения на оружие или одежду, все равно хоть кто-то, да придет с просьбой починить что-то сломанное. Не рязанец, так пришлый купец, или вовсе простой ватажник. Не все носили украшения из серебра или даже золота, но и простые медные и железные тоже иногда ломаются. Но не только сытная еда и хорошая одежда обеспечивает счастье в семье. Когда 2 года назад у Егорки сильно заболела дочь, счастье обернулось чудесной ладьей иногда наведывавшихся в Рязань волшебниц. Многие не верили, что эти странные женщины на самом деле волшебницы, точнее, боялись поверить, но Егорка, поборов страх, пошел на ладью с просьбой о помощи. Ведь говорили люди, что эти волшебницы людям помогают, иногда. Поначалу он решил, что на этот раз иногда оказалось не в его пользу. Хотя невысокая толстая волшебница дочку и посмотрела, но волшбу никакую творить не стала, а молча ушла обратно на ладью. Но через небольшое время вернулась, велела дочке проглотить мелкий белый камушек, а вечером пришла еще с одним камушком и с настоящей волшебной коробочкой, долго тыкала девочку в живот, говорила прямо в коробочку какие-то слова на своем волшебном языке, а коробочка ей при этом что-то отвечала. А на следующий день к городу подошла небольшая лодка, из которой вышло еще 2 волшебницы и какой-то парень быстро поставил на берегу волшебный шатер, к которому от большой ладьи протянул красную веревку. Дочку Егорки с ладьи унесли в этот шатер, на носилках унесли 4 парней, и внутри шатра разгорелся яркий, совершенно волшебный свет. Один из парней сказал, что парень с лодки, тоже волшебник, у него лодка эта по воде не ходит, а почти летает, и если бы не его лодка, то другие волшебницы просто не успели бы. Что не успели бы они, Егорка спрашивать не стал. А дочка, которую из шатра на 3-й день отпустили, причем на тех же носилках домой отнесли, сказала, что 2 волшебницы сделали ей дырку в животе, через которую болезни достали. Одна же их тех, кто в дочери дырку прорезал, узнав, чем Егорка занимается, сказала, что победить болезнь помогла вот эта игла и спросила, может ли Егорка такую же сделать. Сделать иголку. Ему. Егорка даже обиделся поначалу, Но, рассмотрев иголку волшебную, задумался. А узнав, что одна такая иголка может спасти от смерти, может даже с полсороки людей, задумался уже сильно. А когда парень-волшебник в ответ на вопрос сказал, что сделать-то ее несложно, и есть из чего, но нужен мастер с руками не из задницы, и Горка решил попробовать. Тем более, что и дочь, наслушавшись всякого в волшебном шатре, возмечтала о переезде к волшебницам в их город, а больше у него никого из семьи и не осталось. Теперь Егорка не делал, и даже не чинил украшения. Теперь он делал то, что уж точно никто больше сделать не сможет. Ну, разве что, кроме тех парней-волшебников, хотя старший из них говорил, что и они лучше Егорки не сделают. Врал, конечно, но ведь волшебницы теперь только его работу и использовали. А дочка, решившая отныне стать целительницей, считала, сколько людей спасены инструментами, сделанными отцом. Выходило много. В 20-х числах сентября из Финляндии вернулась несколько расстроенная Кати. То есть расстроена она была лишь тем, что никаких финнов она там не встретила. Поводов же для радости у нее оказалось гораздо больше, и первым стало то, что ей удалось уговорить два десятка молодых финнов временно переселиться на берег речки под названием Кимийки. То есть у местного населения речка до этого никак не называлась, просто потому что там местного населения вообще не было, поэтому Кати ее назвала так, как захотела, то есть как эта река называлась в ее детстве. Второй повод был более общественно полезным. Лида в месте, которое заранее вычислила по доступной литературе, на глубине в 6 метров нашла несколько интересных камней. Кати эти камни взяла в качестве образцов, и за 2 с небольшим месяца таких же камней ей завербованные финны накопали чуть больше 10 тонн. Как эти 10 тонн хромовой руды перетаскивали по морям и рекам, Кати собралась описать как-нибудь попозже, когда окончательно успокоится, но радости 2,5 тонны чистого хрома, по оценке Веры Сергеевны, доставили всем очень много. Сама же Кати с сопровождающими экспедицию парнями спустилась на юг к реке Аулуики, по ней поднялась к озеру Аулуярви, пересекла его и там, в месте, которое по прошлой жизни и сама хорошо представляла, накопала 1 тонну других камней. Правда, для этого парням пришлось вырыть что-то вроде шахты глубиной за 15 метров. Но главным, для Кати, оказалось то, что там она повстречала людей, с которыми смогла поговорить. Это, как я понимаю, древние саамы. Хотя удивительно, что за столько времени язык почти не изменился. Я им отдала 2 лопаты, и за это именно они выкопали половину той шахты. Ну что же, за такой лопат не жалко, поделилась она с Михалычем после того, как камни проверила Вера Сергеевна. Да уж, если Вере Сергеевне удастся вытащить обещанные 20 килограмм ванадия, то совершенно не жалко. А насчет поездки туда в следующем году Лиза ничего не говорила. Не знаю, хром вроде нужен, но пока вроде и привезенного надолго хватит, ведь печка-то у Светы, как я поняла, совсем испортилась. Но я в любом случае на следующий год никуда не поеду, а займусь возрождением финской нации. Еще ребеночка решила завести. Поздравляю. Насчет ребенка не решила. С Лизой поговорила и теперь буду готовиться стать королевой Финляндии. Дело хорошее, а ты там одна-то справишься. Нет, конечно. Но там и хром, и ванадий. Цинк опять же, медь, много чего нам нужного, поэтому всяко придется Финляндию заселять. Народ скоро появится, с Десны ведь несколько тысяч подтянется. Из 1000 человек в Финляндию уже через год отправить можно будет, однако кто-то должен будет ими управлять, а я-то с местностью хотя бы знакома. Опять же, и язык один тамошний понимаю. Михалыч, в Финляндии почти все есть, только с топливом не важно. Зато много рек, так что в ближайшие года 3 я буду учиться на энергетика. Вова почти все время занят, так что у меня только на вас надежда, ну а вы уж с меня хоть 3 шкуры дерите, но чтобы через 3 года я сумела построить небольшую ГЭС, или даже большую, против не буду. Лида, которая рискнула и скаталась с данными в Британию, домой вернулась только в конце октября. Ее улов был объемом и весом поскромнее, но всех порадовал не меньше, чем добыча Кати. Он состоял из 2 тяжелых бочонков, в которые, несмотря на скромные размеры, влезло чуть больше 200 килограмм разных камней, очень тяжелых, то есть они и у римских британцев так и назывались gravelly pipes, то есть в буквальном переводе тяжелые камни, и представляли собой, как поведала Лида, чистый шейлит, или, в переводе с геологического на русский, вольфрамовую руду. Правда, камни были большей частью очень мелкими, похожими на песок. Римские металлурги умные, но ленивые, рассказывала Лида о своем путешествии. Сообразили, что если шейлит попадает в плавку вместе с кассетеритом, то выход олова резко падает, и теперь рабы ручками шейлит из руды выгребают, а потом просто сваливают в кучу возле своего сарая. Так в руде, небось, кроме этого шейлита много и других камней, они что, каждую песчинку сортируют? Я же говорю, умные. Они сначала добытую руду промывают, ну как золотой песок старатели. Кассетерит тоже тяжелый, и после промывки остаются в основном он и шейлит. А дальше сортировать уже просто. Шейлит светлый. И сколько там этого шейлита? Много. Очень много. А чего привезла так мало? Вы концлагерь в кино видели? Так вот римский рудник, он пострашнее будет. Вокруг охрана, посторонних не пускают. Хорошо, что этот датский мальчишка тамошней латынью немного владеет. Успели с тамошним начальником договориться, что нас в рабство забирать не будут. А что, могли, хотели, но не смогли бы, конечно. У меня с собой два Ксюхиных карабина было, Килю я обучила, как магазины менять. Умный парнишка, кстати, я ему обещала, что по возвращении его на завод к Саше возьмут. То есть сначала научат на станке работать, а потом возьмут. Это ты данского парня стрелять учила? Нет, Киля из наших. Ему 11, он уже не в школе проучился целых 3 года. И не стрелять, а только магазины менять. А датчанина зовут Нут. Кстати, нужно Кати сказать. У отца его, который хозяин корабля, имя Леменки. Она же все предков своих там искала. 239 год закончился, по мнению Марины, очень хорошо. Дети, не все, конечно, но дети по подонку уж точно, каждый день теперь выпивали по стакану молока, в рационе минимум раз в неделю появлялся сырок творожный с изюмом столь обожаемой Оленькой, а теперь и Катюшей. Похоже, что она решилась наконец и Лизу сделать бабушкой. Единственное, что несколько омрачало этот гастрономический праздник, малые удои. Лучшие коровки в день давали молока хорошо если 7 литров, а в среднем всего 5. Тем не менее в резерве оставались еще коровки фрисские, просто не доросли они еще, да и без них в день 60 с лишним литров на доить выходило. К тому же размеры нынешних коровок были, на Маринин взгляд, мелковаты, и в голове у нее по этому поводу уже роились определенные мысли. С точки зрения Ларисы, которая фактически стала комендантом школы, то есть всего городка, год закончился терпимо. Перед самым Новым годом закончилось, хотя и с опозданием на 3 месяца, строительство ГЭС на прозрачном ручье и заработал водопровод в школу. То есть строительство-то завершилось еще в сентябре, это водохранилище так долго заполнялось, зато теперь с водой в школе проблемы закончились. ГЭС на ручье была крошечной, с одним 5-киловаттным генератором, то от нее и запитывались только 2 мотора водопроводной станции. Зато она была полностью автоматической. Вова, под руководством Михалыча, конечно, изготовил целиком сделанную из местных материалов релейную схему, которая отслеживала уровни воды и включала или выключала и моторы, и генератор. С точки зрения света год закончился весьма печально. На 17-й по счету компании металлургическая печь сломалась, и сломалась окончательно. Оказалось, что проще новую построить, чем старую починить, так как шлак, хлынувший через прогоревшие огнеупоры, не только залил внутреннюю засыпку корпуса печи, но и развалил внешнюю кладку. И большим счастьем она сочла то, что прогорела печь уже после того, как из нее слили чугун, а еще большим то, что никто при аварии не пострадал. Ксюша же даже эту аварийную плавку сочла удачной. Она из последнего чугуна печки успела отлить станину давно ей придуманного прокатного стана, очень небольшого, в 0,5 метра шириной, и годного разве что для проката относительно коротких листов, но и такой все сочли выдающимся достижением. Что было понятно, ведь до этого простые лопаты или пилы приходилось ковать. Конструкцию стана она попросту передрала с чертежа, приведенного в энциклопедии Брокгауза, разве что работал создаваемый ею агрегат не от водяного колеса, а от электромотора. С электромоторами стало тоже получше. Вовка соорудил свою печку дуговую, хотя и совсем уже маленькую, в которой выплавил довольно чистый кремний. Во время предпоследней плавки он успел приготовить примерно 1 тонну кремнистой электротехнической стали, которую, после превращения ее в листы, стал использовать для своих электроподделок. а чтобы они подольше работали, и речь не о трансформаторах, умудрился в той же дуговой печке сварить. Буквально через две недели после возвращения Кати с хромовой рудой и столь желанную подшипниковую сталь Шаха-15. Пять лет усиленного обучения детишек все же дали хоть какой-то осязаемый результат. 15-летние парни, к сожалению, пока всего лишь четверо, освоили самостоятельное изготовление шаров для подшипников. Конечно, технология была, в лучшем случае, века так 19-го, шары получались хотя и сферическими, но размеры гуляли довольно прилично, так что пятый член шарикоподшипниковой бригады это была девочка всего лишь 13 лет, но из самого первого набора школьников, а потому вполне грамотная, с помощью микрометра проводила сортировку готовых изделий. Так что за день подшипниковый завод выпускал хорошо если 150 шаров, а чаще, около сотни, но и это было немало. К тому же некондиционные шары вполне годились для обычных телег, а вот электромоторы без шарикоподшипников сделать хотя и возможно, но долговечность их вызывала сильные сомнения. А моторов требовалось уже много. Конечно, для моторов нужны не только роторы со статорами и обмотками с подшипниками, но и корпуса, так что уже Катя приступила к постройке обычной печи в огранке из глиноземных кирпичей. Катя, потому что Света по результатам аварии на придуманной ею печке больше заниматься печами пока не стала, решив сперва всерьез приналечь на теорию. Но печь, хотя бы небольшая вогранка, была нужна и нужна быстро. Неиспользованного ранее чугуна ведь накопилось тонн 15, а из него можно очень дофига чего полезного сделать. Например, чугунки отлить, ведь Вера Сергеевна придумала эмаль, которая не сразу от чугуна отваливалась. Конечно, кое-чего ей для изготовления эмали пока не хватало, но Лиза уже запланировала на весну следующего года экспедицию за недостающим. Самыми довольными результатами прошедшего года были Саша и Маркус. Они завершили постройку нового судна. На УПИ его выстроить было очень трудно, точнее, по прикидкам его было бы очень трудно спустить после постройки на воду, но дорога Коки уже функционировала, то есть по ней за день можно было на телеге проехать, и Маркус кораблик построил именно там. А Саша, он для корабля успел сделать сразу два мотора. Два, не только для надежности моторы у парня получились просто не очень мощными. По прикидкам, сил под 40, а кораблик и сам был тяжеленький, и груза должен был перевозить 150 тонн. Маркус сам кораблик выстроил по чертежам, точнее, по подробным рисункам, волжской расшивы. С некоторыми собственными доработками, он на корабль еще и шверт умудрился воткнуть. Зато с ним судно могло использовать и косой парус, то есть идти под парусом при боковом ветре, что очень помогало не столько топливо экономить, тем более что моторы могли и на бензине работать, и на дровах, сколько быстрее добираться до цели путешествия. А иногда это оказывалось очень полезно. В самом начале сентября Надя, дежурившая в торговой лавке школы в Рязани, связалась по радио с городком и сказала, что по слухам к Рязани идут степняки город пограбить. Причем по тем же слухам идет их очень немало. Слухи в город принес какой-то мужик из подведомственной Рязани деревеньки, которую степняки уже разграбили, и вроде бы ему удалось степняков опередить где-то на день. В сентябре иногда ветры дуют довольно сильные, и тут как раз с ветром повезло. Хотя он дул все время северный, скорости кораблику прибавил немало, и до Рязани получилось доплыть меньше, чем за сутки. Так что когда степняки подошли к городу, тут их уже ждали. То есть расшива подошла уже тогда, когда Надя приступила к отстрелу степняков, начавших грабить дома в посаде. Шестеро парней из ее охраны очень спокойно и неторопливо делали ежиков из оказавшихся поблизости нападавших, не подпуская их к дому, а сама Надя с небольшой башенки на крыше лавки из карабина выбивала их при попытках ворваться в другие, хотя уже и покинутые, дома горожан. Когда же агрессор сообразил, что, наверное, в этом доме есть что-то ценное, раз его так защищают, и приготовился всеми силами овладеть неведомым сокровищем, как раз и подошла расшива. Вообще-то с рязанцами к этому времени отношения стали несколько натянутыми, если не сказать больше. Торговлю солью школьницы почти полностью загубили, да и народ из деревушек и даже из самого города потянулся на УПУ, что доходы города заметно снижало, но автомат и парочка СКСок быстренько все исправили. Настолько исправили, что Надя почти сразу получила разрешение поставить в Рязани и школу, и больничку. Ну а уж разговоры о пошлине за торговлю солью как-то сами рассосались. «Рязань, это очень хорошо», прокомментировала героическую оборону Рязани Лариса. «Хотя особо героического там ничего и не было. Ну, постреляли степняков, приступивших было к грабежу посада, ну перебили два десятка идиотов, которые полезли расшиву захватывать. Всего подстрелили с полсотни, к тому же большей частью ранили, а остальные сами, роняя штаны, убежали, хотя, по прикидке Леночки, на город степняков пришло даже за 300. Рязань вместе с селищами и кострами – это за 3000 только взрослых, и столько же детей, не преминула отметить Анна Ярославна. «Надя, ты, когда им школу пообещала, о чем думала? Кто там преподавать будет?» «Я не обещала, а выпросила разрешение», – недовольным голосом ответила та. «И скорее даже не школу, а ПТУ. Грамоте детишек обучать отправим десяток парней и девиц из нашей школы, тех, кто сам обучиться успел хотя бы по четырехклассной программе. Практика показывает, что каждый месяц за 3-2 десятка неграмотных обучить сможет. Какая такая практика? Рязанцы и сами торговать в разные места ездят. Например, в Ирку. А там народ в красных сарафанах да синих портках. Кто им сказал, что такие можно носить только грамотным? У меня парни из охраны теперь из рыбы только стерлить вкушать желают да квас медовый пить в 3 глотки. Им за обучение рязанские купцы яства боярские едва потаскивать успевают. Хорошо еще, что девок не подкладывают, да и то потому, что я пообещала за это страшные кары. И зачем пообещала? Пусть бы парни женились. Чесотка, вши, оно мне надо. Вот больничку соорудим, тогда посмотрим. Да, а в больничке кто работать будет? Врачей я им и не обещала. А вот на уровне фельдшера или акушерки, так Марина Дмитриевна и Даша 2 десятка детишек поднатаскать успели. Я с Вероникой поговорила уже, будут пока вахтовым методом. А что ты им еще пообещать успела? Зашедшая на шум Лиза еще 5 минут выслушивала бурное общение дам, а затем подвела итог. Ну что, инициатива наказуема. Надя, ты назначаешься комендантом Рязани, я им сегодня же весточку отправлю об этом. Лариса, введи ее вкратце в круг обязанностей. Ярославна, а ты составь ей 2 программы, для обучения детишек в рамках 4 классов пока и для ликвидации неграмотности среди взрослых. У Рязани еще луга заливные немаленькие, я поговорю с Людой насчет того, чтобы там что-то вроде огородного техникума учинить, но это уже по весне решим. А строительное ПТУ, которое Надя придумала, будет очень полезно. Кстати, пусть те, кто там учиться будет, его и построит, а я попрошу Катю проект составить школьного здания. Но его тоже уже весной строить будет можно, а пока, пусть пару мазанок поставит, что ли. В общем, Надя, ты теперь комендант, ты и решай. Надя и решила, как велено, а потому прошедший год считала тоже очень удачным. В Рязани теперь почти 300 детишек и 150 взрослых умели читать и писать, а также считать, ну, по крайней мере, в пределах 100 умели. Ну а то, что ей для этого пришлось жить в обычной избе, к тому же с печным отоплением, что делало дом самым комфортабельным строением города, она считала всего лишь мелким неудобством. Тем более, что на зиму она вернулась в школу. Абсолютно все решили грандиозным достижением считать то, что Аня Теплякова, долгое время метавшаяся между Верой Сергеевной и Аленой, то есть большей частью старавшейся сделать нужную обеим химическую посуду из подручных материалов, запустила производственную линию по выпуску оконного стекла. Линия состояла из большой горшковой печи для собственной варки стекла, на 6 горшков, и стола с большим валом, который стекло раскатывал в лист. Довольно ровный, а самым важным для всех было то, что стекла на линии делались размером 55 на 130 сантиметров, то есть стало возможным делать в домах большие окна, напоминающие о светлом прошлом будущем. А то, что стекла были все же не очень ровными, так это же временное явление, да и прежние маленькие стеклышки в основном лишь пропускали свет. Аня сказала, что вместе с Верой Сергеевной уже придумала, как сделать отливку ровного стекла на олове. Раз придумала, значит, когда-нибудь сделает и стекла можно будет заменить, после того, как выйдет разжиться этим самым оловом. В целом же практически все решили, что теперь жизнь окончательно наладилась. Никто не волновался из-за недостатка продуктов или одежды, жилье у всех теперь было со всеми удобствами. Даже с телефонами, не с сотовыми, а с проводными, хотя пока, По словам Леночки, пока связь шла через коммутатор, на котором круглосуточно дежурили девочки. Но, пожалуй, главным стало то, что все поверили. Еще совсем немного, и цивилизация вернется. А для того, чтобы окончательно в это поверить, причем не умом, а ощущениями, все попаданцы, включая Михалыча и Веру Сергеевну, под разными предлогами или без таковых съездили за лето в будущую Тулу на Марининой машине. Казалось бы, пустяк, но сам факт того, что до Тулы ехать-то всего меньше часа, подействовал на всех совершенно волшебным образом. Глава 7. 240-й год отмечали не так, как 5 предыдущих. Просто потому, что теперь почти у всех учительниц появились дети, которых без присмотра не оставить. Впрочем, и 2 предыдущих праздника собирали за столами далеко не всех. А еще потому, что теперь у большинства появилась возможность провести праздник у себя в доме. За лето их успели выстроить достаточно. 2 16-квартирных дома проекта 1, 204 для молодых матерей и 6 индивидуальных, для многодетных. Когда Катя еще училась в архитектурном колледже, один их преподавателей на лекции отметил, что глупо не пользоваться опытом предков, и сказал, что сталинские архитекторы свои проекты делали, исходя из максимального удобства жителей при минимальных затратах на строительство. Вот девушка и скачала с разных сайтов пару сотен этих сталинских проектов себе на компьютер. И теперь этим опытом, с определенными доработками под нынешние условия, конечно, она и воспользовалась. На праздновании Нового года Марина пригласила на кухню всю семью. То есть приглашать потребовалось только Катю с Вовкой, которые теперь жили в отремонтированном к их свадьбе доме Савельевых, то есть буквально в 10 метрах. Правда, там они жили скорее номинально, ведь еще там же приютились Фира и Нина, каждая с 3 детьми, так что Катя чаще жила в небольшом домике возле электростанции на Верхней речке, а ее муж старался во внерабочее время все же быть с женой. Как стало уже традицией, перед полуночью по телевизору выступила Лиза. Но перед ней Вика Соболева сыграла на скрипке «Зиму Вивальди». Ведь правда здорово получилось. С сияющей улыбкой спросила у всех собравшихся Лиза, которая единственная здесь знала об этом концерте. Здорово. Но я не поняла, где она 5 лет скрипку прятала и почему раньше не играла, ответила Катя. Она не прятала, она ее сделала. Помнишь те дрова? У одного стола крышка оказалась сделана из цельной еловой доски, причем и ель была хорошая, и сохла она по подвалам лет 50. Из нее Вика вырезала верхнюю деку, нижнюю и все остальное из клена, который мы еще в первую зиму срубили. Еще накладку на гриф она из мореного дуба сделала, который где-то из УПы достали. Говорит, что это неправильно, но палисандра у нас нет. Клей она у Оли маленькой взяла рыбий, струны ей Ксюша спроворила, из обрезков рессоры, кстати. Лак она сама сделала, янтарный. Вынула несколько бусин из своего ожерелья. А канифоль, сколь ни странно, Маркус, причем не для скрипки, он про нее тоже ничего не знал, а по просьбе Михалыча, чтобы паять можно было. Правда, Вика сказала, что скрипка получилась не очень хорошая. Да уж, точно не Страдивари. Потому что Страдивари только слегка улучшил то, что и до него было, а скрипка Соболевой, вообще первая на земле. И лучшая, так что... «Бабуль, у тебя в холодильнике винном не осталось бутылки муската или кагора какого-нибудь. Надо пойти Вику особо поблагодарить за такой всем подарок. Новый год же. Какой мускат? Шампанское тут нужно. Бабуль, а откуда у тебя шампанское?» Шампанских бутылок на свалке было 67 штук. Хуже было с пробками, то есть с пластмассовыми. Пробковую мне в бутылку не впихнуть, но и они нашлись. Ксюша форму сделала и из старых пакетов наштамповала. Винограда этим летом выросло прилично, я 3 банки 3-литровых белого вина сделала, а потом как раз про Новый год и подумала. Мне Зоя посчитала, сколько углекислого газа можно в бутылку затолкать и как это сделать, не совсем настоящее вроде получается, но это же символ. Правда, у меня всего 5 бутылок получилось сделать, так что сейчас и Михалыч с Ларисой шампанское откупоривает, и Вера Сергеевна с гостями, и Ира с Ниной, конечно, а нам... Думаю, и одной бутылки вполне хватит, так что Катя, нет, Вова, вот тебе бутылка, бегом в Вике. До боя курантов еще 15 минут, успеешь, а речь Лизы потом посмотришь, или она ее тебе живьем повторит. Традиции вообще-то вещи странные, часто никому особо не нужны, но все их выполняют, потому что всегда так было. Именно по традиции на каждом столе в поселке стояла миска с оливье, поэтому же все героически дождались боя курантов, подняли бокалы за год прошедший и пожелали друг другу, чтобы Новый год стал еще лучше. Но традиции чаще всего полезны, по крайней мере новогодние. Провожая год ушедший, все так или иначе вспомнили, что в том году произошло хорошее, а затем подумали, как сделать следующий год еще лучше. Еще у традиций есть странное свойство. Они иногда меняются, но в конце концов возвращаются к своей исходной традиционной форме. Или исчезают, но здесь и сейчас Новый год вернулся к классической форме тихого, спокойного семейного праздника. А, говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Традиционно говорят, и год традиционно начался с отправки соляной экспедиции. То есть обычно сначала посевная начиналась, а в 240 году теплоход за солью отправился не в середине апреля, а в конце февраля. В начале же марта, опять-таки традиционно уже, отправилась экспедиция на Балтику. Только на этот раз ее возглавил Эрих, и отправилась она на двух ладьях и трех педальных вельботах, а женщины в экспедицию не поехали. То есть в экспедицию на Балтику они не поехали, а поехали вовсе даже на расшиве на Каспий. И, немного дальше, до озера Индер. Там, в месте, куда пальцем ткнула Лида, за месяц с небольшим накопали нужных ей, и, главным образом, Вере Сергеевне, камней. Много камней, расшиву загрузили полностью, но оно и понятно. Когда землю роют 40 мужиков, накопать можно очень много всякого. К возвращению Лиды в школу теплоход за солью скататься успел уже дважды. А так как ледяных камней Вере Сергеевне больше не требовалось, то в третью и четвертую поездку за солью оба кораблика сходили вместе. Вот в пятую теплоход снова один ушел. Расшива приступила к перевозке людей от крепости в устье Ацны в Ирку, Дубну и Тулу. С Десны к Ацне уже удалось перевести даже больше 1000 человек, но работники-то требовались в других местах, а, как показала практика, любимое выражение Нади, на педальных лодках на 200 километров столько полгода возить придется, да и с перевозкой скарба будут большие проблемы. В первую поездку к Ацне отправился и Михалыч. За лето силами тамошних бездельников под руководством Кати и Вовы на этой невеликой речке была выстроена плотина, высотой аж в 2 метра, это над старым уровнем воды все же, с небольшой гидроэлектростанцией, то есть самой мощной в мире с 200-киловаттными генераторами. Опять-таки, как и почти все, что здесь делалось попаданцами пока, буквально в паре километров ниже по оке на речке Рыбница Ходан, самый из сообразительных учеников Володи, руководил постройкой такой же ГЭС, почти такой же. Плотина по проекту была на метр выше, а генераторов там предполагалось поставить не 2, в 4. Но тут уж речка побольше попалась, да берега покруче оказались. Однако эти стройки, то есть гидростанции, осуществить оказалось возможно только из-за большого числа ничем не занятых людей. Ведь речки-то невелики, но прокопать обводный канал, насыпать дамбу, чтобы здание ГЭС спокойно выстроить, затем канал закопать и дамбу убрать, для этого требуются толпы людей с лопатами или экскаватор, но пока цивилизация до них не доросла. Один как бы и имелся, но имелся строго на складе, снятый с белорусского трактора, чтобы не мешался при пахоте. Пахать-то приходилось много, и чудо советского тракторостроения тарахтело в поле с марта по середину июля. Худо-бедно, но он успевал вспахать 1500 гектаров за сезон, и заменить его было нечем. И все очень радовались, что уже получилось заменить Сашу в должности тракториста. Он сумел обучить уже 8 парней непростому делу управления этим чудом техники. Половина из них пахала, другая половина – сеяла, сеялки цепляли уже к мотоблоку, так как и его мощности вроде на такую работу хватало. Дважды за сезон замирали все стройки и мастерские. Начиналась уборка урожая. Традиционно в июне и конце сентября, начале октября все население, включая детей, из тех, кто своими ногами ходить уже мог, отправлялись в поля. Почти все, исключая собственно попаданцев, ведь то, чем занимались они, никто из хроноаборигенов выполнить не мог, за редким, разве что, исключением. Кира довольно уверенно принимала роды и даже один раз почти что самостоятельно сделала кесарево сечение. Еще и Горка, взрослый уже мужик, перебравшийся в школу из Рязани, бывший, по нынешним временам, кем-то вроде ювелира, очень неплохо наловчился делать из нержавеющей стали иглы для шприцов, но все остальные работали в поле. И неплохо работали, Продуктов хватало теперь практически всегда. И не только хлеба и овощей. В любом доме от вырки и до Рязани яйца попадались в рационах почти ежедневно, да и курица не была уже редким лакомством. Пока разве что селедка под шубой была сугубо праздничным блюдом, да и то потому лишь, что соляные экспедиции успевали привезти хорошо если десяток бочек соленой рыбки, а в оке сельдь ловилась не очень часто. И, кроме уборочных работ, весь год особых авралов не случалось. Все было очень спокойно и по-домашнему. Традиционно, с Мироном, младшим братом Тихона, Тиран встретился, когда Мирон приехал в школу изучать язык богинь, и удивился, как у богатого и, очевидно, умного торговца мог вырасти такой глупый брат. Но других греков Тиран здесь пока не встретил, поэтому, и в значительной степени ради того, чтобы поговорить на родном языке, не послал соплеменника туда, куда обычно посылал пристающих с глупыми вопросами мальчишек Владимир. На вопрос Мирона, знает ли он, откуда богини берут так много столь качественного железа, он честно ответил «да». И также ответил на вопрос, а может ли сам Тиран сделать такой металл. Но предлагать кузнецу покинуть город богини и отправиться в Грецию, чтобы самому делать волшебное железо мог только законченный глупец. Уважаемый Мирон, тем не менее кузнец постарался ответить насколько возможно в такой ситуации вежливо, я не просто знаю, как сделать сталь, я ее почти каждый день сам и делаю. В печи, которую выстроила богиня Светлана, и с помощью машин, которые сделали другие боги и богини, я даже сам могу построить такую печь. Но без машин, мне кажется, в ней не получится сварить и самую плохую железную крицу. Я знаю, как работают эти машины, но вот что заставляет их работать. Машины выглядят довольно просто, сделаны из железа и меди, из еще чего-то, но даже спрашивать из чего еще, смысла нет. Я постараюсь пояснить. Если машины сделаны из железа и меди, то кузнецы и медники могут сделать такую же, если ты на самом деле знаешь, как они устроены. Знаю, потому и говорю, что люди их сделать не смогут. Я точно знаю, что внутри медной проволоки летают электроны. Я не спрашивал у богинь, металл это или камень, но я точно знаю, что заставить летать внутри слитка меди, сплошного слитка, не трубы, что-то твердое могут только боги. Возьмите хотя бы тонкий медный лист и попробуйте пропихнуть сквозь него, при этом не проколов его, кусок янтаря или монету из электрона. Когда сможете, приходите снова, я с удовольствием расскажу вам, как построить печь для хорошего металла. Тогда Мирон уехал очень недовольный, но только настоящий дурак может расстраиваться из-за того, что ему не дается мудрость богов. Умный, пользуется милостью богов, не требующих к тому же, чтобы их мудрость становилась понятной простым людям, как, например, сам Тиран. Он не знал, почему работают многочисленные машины, но ему было вполне достаточно знать, что эти машины делают для того, чтобы с их помощью выплавлять прекрасное железо. Ну, не самое прекрасное, но боги научили других людей из свиного железа делать сталь. А чтобы они эту сталь могли делать, он, Тиран, должен сделать достаточно свиного железа, из которого, кстати, боги делают и свои машины. Не только из него, но богиня Ксения говорила, что ее станки на 9/10 сделаны из него, и Тиран всегда с гордостью поглядывал на удивительные литые фигуры, которые становились основой этих машин.